И было бы чистейшей фантазией полагать, будто сыну Иакова подчинялись, например, судопроизводство, исконно находящиеся в ведении Верховного Суда и визиря, а ныне обоих визирей или, скажем, внешняя политика, последствия которой были бы, вероятно, счастливее известных историку, если бы за нее взялся Иосиф. Нельзя забывать, что хотя по внешней своей культуре он и стал египтянином, по сути, величие царства египетского нисколько его не трогало, и каких благодеяний не оказывал он туземцам, как не считался он с их общественным мнением, внутреннее его внимание было всегда приковано к религиозно-личному, к всемирно-кровному, к осуществлению замыслов и намерений, имевших весьма и весьма мало общего с благоденствием и горестями Матриама. Можно не сомневаться, что сны фараона и их разгадку он тотчас связал с этими замыслами и намерениями, с идеей ожидания и прокладывания пути, и явная доля целеустремленности в его поведении перед фараоновым троном могла бы, пожалуй, подействовать охлаждающе и нанести ущерб той симпатии, которую и нам хочется сохранить за сыном Рахили, если бы слушатели не учитывали, что Иосиф считал своим долгом содействовать этим намерениям и помогать Богу в их исполнении изо всех сил. Чего бы ни означали его титулы, назначен он был министром съестных припасов и земледелия, и в этой должности провел важные реформы, из которых особенно запомнился закон о земельной ренте. Но за круг этих обязанностей он никогда не выходил, и даже если принять во внимание, что дела казначейства и управления зернохранилищами были слишком тесно связаны с его ведомством, чтобы его Иосифа власть не распространялась и на них, то все равно такие эпитеты, как «владыка над землей египетской» и «начальник стран», остаются неправдоподобной прекрасой истинного положения. Нужно, правда, учесть и другое. При обстоятельствах, царивших в первые решающие 10 или 14 лет его власти, обстоятельствах, в ожидании которых его и облекли чином, значение именно его должности могли и вправду возрасти чрезвычайно, затмить значение всех остальных должностей. Голод, свирепствовавший в течение 5 лет после возвышения Иосифа как в Египте, так и в соседних странах, делал человека, знавшего о его приближении и принявшего необходимые меры предосторожности, благодаря чему люди как-никак выживали, практически важнейшим лицом в государстве, а его распоряжения более существенными, чем любые другие. И помни, что критика, если только она достаточно глубока, в конечном счете часто приводит к подтверждению народной молвы. Мы не станем возражать против того, что положение Иосифа, по крайней мере, несколько лет, и в самом деле было равносильно положению владыки земли египетской, без которого никто не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой в обеих странах. А на первых порах, непосредственно после вступления в должность, он совершил на судне и в коляске в окружении целого штаба писцов, набранного им преимущественно из молодых, еще не закосневших в служебной рутине людей, инспекционное путешествие по всему Египту, чтобы узнать обо всех делах Черной земли из первых рук, и прежде чем принимать какие-либо меры, стать вправду владыкой обобщающего надзора. Имущественные отношения были там внизу странно неопределенны и двусмысленны. По идее, любая земля, как и вообще все, принадлежала фараону. Страны, включая завоеванные или обложенные данью до горемычной страны Нубии и до границы Митании, были в сущности его частной собственностью. Но при этом подлинно государственные земли, имения фараона, были особым царским имуществом, отличным как от латифундий, подаренных прежними царями своим вельможам, так и от небольших поместий и крестьянских наделов, считавшихся личной собственностью своих хозяев, хотя, строго говоря, налицо были откуп и аренда, правда, со свободным наследованием. Исключение составляли лишь храмовые земли, угодья Амуна, действительно свободные от всяких оброков, и остатки более древней системы особых привилегий, владения отдельных, все еще сильных или независимо ведущих себя князей, родовые имения, выступавшие там и сям островками патриархального уклада, и, подобно угодьям Бога, желавшая, чтобы их рассматривали как неограниченную собственность владельцев.